На равнине между скалами и лесом полыхал громадный костер. Сжигали Свена Ярла, а с ним двух его павших людей и одного человека Тиля, возле огненной могилы которых Лаури лично зарезал 19 схваченных урса. Трех своих погибших людей Борислав похоронил на кладбище в одной из горных долин. У меня потерь не было, хотя Сергею сильно разрубили ятаганом спину, сломав ребро, а Игорька Мордвинцева ранили толлой в правое плечо, повредив сухожилие. Мы отдыхали в горных пещерах Борислава. Чехи жили хорошо. У них был скот, они сеяли зерно и разводили огороды в нескольких удобных долинах. Пещеры отапливал пар, впрочем, из-за этого тут было сыровато. Они ткали льняные шерстяные полотна и даже работали с серебром, месторождения которого имелись в горах. Действовали несколько водных двигателей, а еще они отбивали нападения, снова и снова. Борислав сам показывал мне свое владение, явно по-мальчишески гордясь им, и я его понимал. «А это наш тронный зал», — сказал он без усмешки, пропуская меня вперед в сводчатый проем. Внутри в овальном зале горели факелы. Навстречу мне с двойного, трона, что ли, покрытого шкурами, над которым висело знамя со львом, поднялась задрапированная в плащ девушка. Борислав обошел меня и, встав возле нее, весело представил. «А это княгиня Юлия!» «Ута!» — подумал я удивленно. «Это мне вспомнился рисунок из учебника истории за 7 класс, статуи на каком-то соборе, герцог Эккерхед и его жена Ута. Тонкое, красивое лицо, немного печальные глаза, щека естественным жестом прижата к высоко поднятому вороту плаща». Мальчишески стройный Борислав ничуть не напоминал широколицего, кряжестого, вовсе не по-дворянски утонченного Эккерхеда, да и Юлия с крепкой спортивной фигуркой не была похожа сложением на хрупкую Уту, но вот лицо, его выражение, этот жест, странно, я был просто очарован. Ничем другим и объяснить было нельзя то, что я встал на колено перед троном и, взяв руку Юлии, наклонился к ней губами. А потом, распрямившись, тихо сказал: «Я рад встрече, княгиня Юлия. Здравствуй».